Глава 9. Новость. Наконец, 30 апреля в полдень «Форвард» прошел полярный круг, имея на траверсе Хольстенборгский мыс. На востоке высились живописные горы. Море казалось свободным, или, вернее сказать, можно было легко уклониться от встречи со льдами. Ветер стал юго-восточным, и Брик под Фоком, Бизанью, Марселями и Брамселями вошел в Баффинов залив. День выдался спокойный, и экипаж мог отдохнуть несколько часов. Множество птиц носилось и плавало вокруг судна. В числе их доктор заметил чистиков, с виду напоминавших черков, с черной шеей, крыльями и спиной и белой грудью. Они быстро ныряли и нередко оставались под водой более 40 секунд. Этот день не ознаменовался бы ничем новым, если бы на бриге не произошло одно весьма странное событие. В 6 часов утра, войдя к себе в каюту после вахты, Шандон нашел на столе письмо со следующей надписью. «Помощнику капитана на бриге «Форвард» Ричарду Шандону, Баффинов залив». Шандон просто не верил своим глазам. Прежде чем разорвать конверт и прочесть странное послание, он позвал доктора, Джеймса Уолла и Джонсона и показал им письмо. «Странно», — сказал Джонсон. «Очаровательно», — подумал доктор. «Наконец-то!» — вскричал Шандон. «Мы узнаем тайну!» Он поспешно вскрыл конверт и прочел следующее. «Капитан брига «Форвард» доволен хладнокровием, искусством и мужеством, проявленным матросами, вашими помощниками и вами при трудных обстоятельствах, и просит вас объявить экипажу его благодарность. Держите курс прямо на север, к заливу Мелвилла, откуда постараетесь войти в пролив Смита. Капитан брига «Форвард» Казе. Понедельник, 30 апреля, на траверсе Хольстейнборгского мыса». «И это все?» — воскликнул доктор. «Все!» — ответил Шандон. Письмо выпало у него из рук. «Этот фантастический капитан, — сказал Уолл, — даже не упоминает о своем намерении явиться на бриг. Из этого я заключаю, что мы никогда его не увидим». «Но каким же образом попало сюда это письмо?» — спросил Джонсон. Шандон молчал. «Мистер Уолл прав», — отвечал доктор, подняв письмо и разглядывая его со всех сторон. «Капитан не явится на бриг по очень простой причине». «По какой именно?» — с живостью спросил Шандон. «Потому что он уже находится на бриге», — спокойно ответил доктор. «На бриге?» — воскликнул Шандон. «Что вы хотите этим сказать?» «Как же иначе объяснить получение письма?» Джонсон кивнул в знак согласия. «Это невозможно!» Энергично возразил Шандон. «Я знаю всех своих людей. Ведь иначе придется допустить, что капитан находится в числе матросов с самого начала плавания. Это невозможно, говорю вам. За последние 2 года я 100 раз встречал каждого из них в Ливерпуле. Ваше предположение, доктор, не выдерживает критики». «В таком случае, что же вы предполагаете, Шандон?» «Все, что угодно, только не это. Я допускаю, что капитан или преданный ему человек, воспользовавшись темнотой, туманом, всем, чем хотите, успел забраться на бриг. Мы находимся недалеко от берега. Кто-нибудь мог незаметно пробраться на каяке между льдинами, подойти к бригу и подбросить письмо. Густой туман помог осуществить этот план». «И не позволял видеть бриг», — добавил доктор. «Если мы не заметили взбиравшегося на борт незнакомца, то как же он мог бы увидеть «Форвард» среди тумана?» «Конечно, нет», — заметил Джонсон. «А я все-таки не отказываюсь от своего предположения», — настаивал доктор. «Что вы думаете о нем, Шандон?» «Я допускаю все, что угодно, только не то, что этот человек находится на бриге», — горячо ответил Шандон. «Вероятно», — добавил Уолл, — «среди матросов есть человек, получивший инструкции капитана». «Возможно», — сказал доктор. «Но кто же именно?» — спросил Шандон. «Я давно уже знаю всех своих матросов». «Кто бы он ни был, — ответил Джонсон, — человек или сатана, но его примут с честью. Но из его письма можно извлечь другого рода приказание или, вернее, указание». «Какое же?» — спросил Шандон. «Что мы должны отправиться не только к заливу Мелвилла, но даже в пролив Смита». «Это верно», — подтвердил доктор. «В пролив Смита», — машинально повторил Шандон. «Поэтому очевидно, — продолжал Джонсон, — что «Форвард» отправляется не на поиски северо-западного прохода, так как мы оставим влево единственный ведущий к нему путь. Пролив Ланкастера. Это обещает нам опасное плавание в неисследованных морях. «Да, пролив Смита», — сказал Шандон. «Это тот самый путь, по которому шел в 1853 году американец Кейн. Но какие опасности встречал он на пути? Долгое время Кейна считали погибшим в этих суровых краях. Впрочем, если нужно туда отправиться, что ж, мы пойдем. Но интересно знать, до какого места? Неужто до самого полюса?» «А почему бы и не до полюса?» — вырвалось у доктора. При одной мысли о такой безумной попытке Джонсон пожал плечами. «Вернемся к нашему капитану», — начал Джеймс Уолл. «Если он существует, то может ждать нас только на Диско или в Упернивике, на Гренландском побережье. Впрочем, это выяснится через несколько дней». «Вы сообщите содержание письма экипажу», — обратился доктор к Шандону. «На месте господина Шандона я не стал бы этого делать», — сказал Джонсон. «А почему?» — удивился Шандон. «Потому что все это так таинственно и фантастично, что может удручающе подействовать на матросов. В нашей экспедиции без того много странного, и они со страхом думают о будущем. Если же ко всему этому присоединится что-то сверхъестественное, то в критическую минуту нам нельзя будет рассчитывать на экипаж. Что вы скажете на это, господин Шандон?» «А вы, доктор, как полагаете?» — спросил Шандон. «По-моему, Джонсон прав», — ответил доктор. «А вы, Джеймс?» «Мне ничего не остается», — сказал Уолл, «как присоединиться к мнению этих господ». Несколько минут Шандон размышлял. Потом внимательно перечел письмо. «Господа», — сказал он, — «как неосновательно ваше мнение, я не могу принять его». «Почему же, Шандон?» — спросил доктор. «Потому что изложенные в письме инструкции чрезвычайно точны. Мне приказано объявить экипажу благодарность капитана. До сих пор я слепо исполнял его распоряжения, каким бы путем их ни получал, а потому и на этот раз я не могу, однако...» Начал было Джонсон, боявшийся вызвать волнение среди матросов. «Я вполне понимаю, почему вы так настойчивы, дорогой Джонсон», прервал его Шандон. «Но потрудитесь прочесть. И просит вас объявить экипажу его благодарность». «В таком случае исполняйте полученные вами приказания», — покорился Джонсон, строгий блюститель дисциплины. «Прикажете собрать экипаж?» «Прошу вас», — сказал Шандон. Весть о письме капитана быстро разнеслась по бригу. Матросы немедленно собрались на палубе, и Шандон громко прочел таинственное письмо. Матросы выслушали в мрачном молчании. Потом разошлись, делая тысячи различных предположений. Клифтон дал волю своему суеверному воображению. Приписывая собаке капитана участие в этом деле, он при встрече с догом отдавал ему честь. «А что я вам говорил?» — твердил он матросам. «Сами видите, этот пес умеет писать». Никто ему не возражал, даже плотник Белл, и тот ничего не мог сказать в ответ. Тем не менее, всем было ясно, что хотя капитана с ними нет, его тень или его дух присутствуют на бриге. Самые благоразумные из матросов воздерживались от каких бы то ни было предположений. 1 мая в полдень наблюдения показали 68 градусов широты и 56 градусов 32 минуты долготы. Потеплело, и термометр стоял на минус 25 градусах, минус 4 градусах по Цельсию. Доктор забавлялся, глядя на проделки белой медведицы, игравшей с двумя медвежатами на краю берегового припая. Сопровождаемый Уоллом и Симпсоном, Клоубани попробовал было преследовать их на шлюпке. Но медведица, не отличавшаяся геройством, проворно убралась со своим потомством, и доктору пришлось отказаться от охоты. При попутном ветре ночью бриг прошел мыс Чидли, и вскоре высокие горы Диско показались на горизонте. Затем миновали залив Годхавн, где находилась резиденция датского генерал-губернатора. Шандон не счел нужным останавливаться, и Форвард оставил позади себя каяки эскимосов, пытавшиеся подойти к бригу. Остров Диско известен также под именем острова Кита. Отсюда 12 июля 1845 года сэр Джон Франклин отправил в Адмиралтейство свое последнее донесение. К этому же острову пристал 27 августа 1859 года на обратном пути в Англию капитан Маклинток, привезший несомненные доказательства гибели экспедиции Франклина. Доктор обратил внимание на совпадение этих двух фактов. На него нахлынули печальные воспоминания. Но в скором времени горы Диско скрылись из виду. У берегов громоздились бесчисленные айсберги из тех, что даже во время оттепели не отделяются от берега. Вершины их были самых причудливых форм. На следующий день к 3 часам на северо-востоке показался Сандерсон Хоп. Земля осталась вправо от брига на расстоянии 15 миль. Горы были темно-красного оттенка. Вечером киты из семейства полосатиков с плавником на спине резвились среди плавающих льдин, выбрасывая фонтаны воды. Ночью с 3 на 4 мая доктор в первый раз наблюдал, как солнце в полночь касается линии горизонта, не опускаясь за него своим лучезарным диском. Начиная с 31 января, оно стало описывать на небе все более длинные дуги, и теперь круглые сутки было светло. Людей непривычных удивляет и даже утомляет этот постоянный свет. Трудно поверить, до какой степени ночная темнота необходима для наших глаз. Доктор очень страдал от этого беспрерывного света, который делался еще ослепительнее вследствие отражения солнечных лучей от ледяных полей. 5 мая Форвард прошел 72-ю параллель. 2 месяцами позднее он встретил бы немало китобоев, занимающихся своим промыслом в этих высоких широтах. Но теперь пролив еще не очистился ото льдов, и промысловые суда не могли проникнуть в Баффинов залив. На следующий день Брик, миновав остров Женщин, подошел к Куперневику, самому северному датскому поселению на берегах Гренландии.